Глава 16. Луи Ван Гал, не всегда получавший тех игроков, которых хотел. «Я не всегда получал тех игроков, которых хотел. Вот в чем проблема», — скажет Ван Гал в интервью данном газете «The Guardian». «Видимо, есть игроки, недоступные для Манчестер Юнайтед. Я не могу понять, почему так было, но было именно так». О Луи Ван Гале был высокого мнения Алекс Фергюсон, а это, согласитесь, многого стоит. Король Луи, он же Железный Тюльпан, тюльпан – один из символов Нидерландов, начинал свою игровую карьеру в амстердамском любительском клубе, а к профессиональному футболу приобщился в Аяксе. Если считать от самого начала, то его игровая карьера в качестве полузащитника растянулась на 20 лет. Завершив ее, Ван Гал перешел на тренерскую работу. Точнее, он перешел на нее в конце игровой карьеры, поскольку в последние годы выступал в качестве играющего ассистента главного тренера нидерландского клуба «Алкмар Занстрак». Этот клуб из города Алкмар молод. Он был основан в 1967 году, но славен. Две победы в национальном чемпионате и 4 завоеванных Кубка Нидерландов. Помимо «Алкмар Занстрак», в послужном тренерском списке Ван Гала значатся «Аякс», сборная Нидерландов, Барселона и Бавария. Впечатляюще, не так ли? Еще более впечатляющими были результаты. В первом же сезоне под руководством Ван Гала команда Аякса выиграла Кубок УЕФА, затем взяла Кубок Нидерландов и 3 побеждала в национальном чемпионате. Причем во второй раз в качестве бонуса к чемпионству приложилась победа в Лиге чемпионов УЕФА. Кроме того, были завоеваны Межконтинентальный Кубок и Суперкубок УЕФА. После неурожайного для Аякса сезона 1996-97 года Ван Гал перешел в Барселону, где его первым трофеем стал Суперкубок УЕФА, за которым последовал золотой дубль, победа в чемпионате и завоевание Кубка Испании. На следующий год Барселона вновь стала чемпионом, а после неудачного сезона 1999-2000 года Ван Гал ушел из клуба и стал тренировать сборную Нидерландов. В середине 2002 года он вновь вернулся в Барселону, но ненадолго. Пришлось уйти в январе 2003 года, после того, как команда опустилась на 12 место в турнирной таблице национального чемпионата. Команда «Алкмар Занстрак» под руководством Ван Гала в 2009 году стала чемпионом Нидерландов, а команду Баварии в первый год своего руководства король Луи привел к золотому дублю. Руководство клуба Манчестер Юнайтед было счастливо заполучить такую звезду на замену неоправдавшему надежд Моесу. Возраст, 62 года, кандидата не смущал, а напротив, говорил в его пользу. Уж такой-то опытный тренер, работавший и с нидерландскими, и с испанскими, и с немецкими командами, непременно сможет найти верный способ для того, чтобы вернуть славному клубу Манчестер Юнайтед его былое величие. Правда, контракт с новым главным тренером был подписан не на 6 лет, как с Мойсом, а только на 3 года. Падения учат осторожности, как говорят футболисты. Да, разумеется, Луи Ван Гал выглядел более предпочтительной кандидатурой, нежели Дэвид Мойс. Но обратил ли кто внимание на то, что все достижения короля Луи не носили долговременного характера? Он работал по схеме «прорыв, спад, уход». Впрочем, когда твой чемпион съезжает на 7 место, прорыв нужен больше всего, а там уже будет видно. Ван Гал не всегда получал тех игроков, которых хотел, но сразу же по его приходе в клуб Манчестер Юнайтед купили у Реала за очередные рекордные для английского футбола 59 миллионов 700 тысяч фунтов аргентинского полузащитника Анхеля Ди Марию. Кроме него команда пополнилась еще 8 игроками, в том числе и полузащитником Андрером Эррерой, перешедшим в Манчестер Юнайтед из Реала. Это к тому, что кадрового голода в команде не наблюдалось. От Ван Гала ожидали прорыва. Если не чемпионство, то хотя бы какого-то кубка. Но сезон 2014-15 года порадовал лишь тем, что красные смогли подняться на 4 место в турнирной таблице чемпионата Премьер-лиги, которая служила пропуском в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА следующего сезона. От чемпиона, команды Челси, набравшей 87 очков, красные отстали на 17 очков. Кстати говоря, этот сезон стал 90-м сезоном Манчестер Юнайтед в высшей лиге и 40-м подряд в высшем дивизионе. В следующем сезоне красные смогли взять Кубок Англии, обыграв в финале команду Кристал Пэлас со счетом 2-1. Но этот трофей не уберег Луи Ван Гала от увольнения. Почему? Да потому что в целом команда Манчестер Юнайтед выступала вяло, потерпев неудачи в других турнирах и забив в чемпионате всего 49 мячей. Пропущено было 35. Из-за малой разницы забитых и пропущенных мячей красные с набранными 66 очками оказались на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата, пропустив вперед горожан, у которых очков было столько же. Но разница в мячах составляла 30 против 14. В результате команда Манчестер Юнайтед снова не попала в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон, и кредит доверия Ван Галу был исчерпан. 23 мая 2016 года он покинул клуб, имея в активе Кубок Англии. По этому поводу можно сказать лишь одно. Ростбиф плох без пудинга и подливы. Сноска. Имеется в виду одна из трех разновидностей английских пудингов – йоркширский пудинг, выпекаемый из негустого кляра, состоящего из молока, муки и яиц. На замену Ван Галу пришел 53-летний Жозе Мауриньо, которого прозвали особенным и единственным, а иногда и просто называли великим. «Все очень просто», — сказал исполнительный директор Манчестер Юнайтед Эд Вудворд. «На сегодняшний день Жозе является лучшим футбольным тренером. Он завоевывал трофеи и вдохновлял игроков по всей Европе, и он очень хорошо знает Премьер-лигу, поскольку трижды становился в ней чемпионом. Его послужной список полный побед, идеально подходит для того, чтобы двинуть клуб вперед. У Манчестер Юнайтед есть загадочность и романтика, которыми не обладает ни один другой клуб», — продолжил Мауриньо. «Меня всегда влекло к Олд Траффорд, с которым связано много важных воспоминаний. А еще меня всегда радовало взаимопонимание с болельщиками клуба. Я с нетерпением жду того момента, когда смогу приступить к тренировкам команды и на протяжении многих лет стану радоваться ее великолепной поддержке». Красивым словам не было суждено воплотиться в действительность. Много лет обернулись полутора годами, а иллюстрацией к великолепной поддержке может служить хотя бы то, что после увольнения Мауриньо нападающий красных Алексис Санчес приехал на тренировочную базу под песню из фильма «Гладиатор» «Now we are free». Сноска. «Теперь мы свободны». Австралийская певица Лиза Джерард, соавтор немецкого композитора Ханса Циммера, исполняет эту песню на вымышленном языке, но, тем не менее, посыл ясен.